будет добрый. Баранинки, спробуй. Прими лапу-то, муж вон он глядит. Горько! Дружка развязная, ишь, со свахой как обходится. Ну нет, ты нас баранинкой не угощай. Я, может, стерлить ем и буду есть, она жирная. Кум Прошка, давай стременную чекалдыкни. Так по зебрам и пошел огонь. Семен Гордеевич, Семен Гордеевич, да пошел ты! Пьяненький дед Гришака обнимал ширококосную спину соседа по лавке, брунжал по комариному ему в ухо. Какого года присяги? Сосед его, коршеватый, вроде дуба перестарка старик, гудел, отмахиваясь рукой. 39-го, сынок! Какого? Дед Гришак оттопыривал морщинистую раковину уха. 39-го сказано тебе! Чей же будете? Из каких? Вахмистр Баклановского полка Максим Богатырев, сам рожак с хутора Красный Я. Родствие Мелиховым, как? Родствие, говорю, ага, дедом довожусь. Полка-то Баклановского. Старик потухшими глазами глядел на деда Гришаку, катая по голым деснам непрожеванный кусок, кивал головой. Значится, в Кавказской компании пребывали? Самим покойничком Баклановым царствие небесное служил. Кавказ покоряли. В кухне закачался, выгибаясь пол, затарахтели каблуки, упал стакан. Звон его потонул в общем гуле. Григорий глянул через голову сидевших за столом в кухню. Там под уханье и взвизги топтались в круговой бабы. Трясли полными задами, худых не было, на каждой по 5-7 юбок, махали кружевными утирками, сучили в плясе локтями. Требовательно резнула слух трехрядка. Гармонист заиграл казачка с басовыми переливами. «Круг дайте, круг, потеснитесь, гостечки!» — упрашивал Петро, толкая разопревшие от пляса бабьи животы. Григорий, оживившись, мигнул Наталье. «Петро, за раз казачка урежет, гляди, с кем ты он? Не видишь, с матерью твоей!» Лукинишна уперла руки в боки, в левый утирка. «Ходи, ну, а то я!» Петро, мелко перебирая ногами, прошел до нее, сделал чудеснейшее коленце, вернулся к месту. Лукинишна подобрала подол, будто собираясь через лужу шагнуть, выбила дробь носком, пошла под гул одобрения, выбрасывая ноги по-мужски. Гармонист пустил на нижних ладах мельчайшей дробью. Смыла эта дробь Петра с места, и, ухнув, ударился он в присядку, щелкая ладонями о голенище сапог, закусив углом рта кончик уса. Ноги его трепетали, выделывая неуловимую чистуху коленец. На лбу, не успевая за ногами, метался мокрый от пота чуб. Григорию загородили Петра спины столпившихся у дверей. Он слышал лишь текучий треск кованых каблуков, словно сосновая доска горела, да взвинчивающие крики пьяных гостей. Под конец плясал Мирон Григорьевич с Ильинишной. Плясал деловито и серьезно, как и все, что он делал. Пантелей Прокофьевич стоял на табуретке, мотал хромой ногой, чмокал языком. Вместо ног у него плясали губы, не находившие себе покоя, да серьга. Бились в казачке и завзятые плясуны, и те, которые не умели ног согнуть по-настоящему, но всем кричали: «Не подгать! Режь мельче! Ух ты!» Гульба, гульба, одним словом. Мой, может, сбегая, я хочу по нем попасть. Только